Прошур, прачка и пани из Дунова очень хотели посмотреть Дариного сына и сноху. Я их спросил потом, а они говорят, ничего особенного, сын мужчина в годах, сноха тоже женщина в годах. Еще были двое парней и молодуха с детьми, может, внуки ее с правнуками. У кого теперь спросишь? Вроде бы Дарья говорила, что пока внуков нянчила, они со снохой ладили. А как те подросли, стали ругаться и расскандалились совсем, даже не ездили к ней сюда. Как сын перевез ее на новую квартиру, так, может, навестил ее от силы раз-два. На другой день после похорон Иван Кузьмич меня спросил, «А вы что ж, Ефросинья Гавриловна, не поехали в крематорию?» Про церкву-то он и не помянул. А я ему говорю, «Неохота мне, Иван Кузьмич, лишний раз туда ездить. Я уж тогда поеду, когда без меня не обойтиться будет». Вся наша скамейка рассмеялась. У нас, говорят, «Фросенька умеет ответить». Уважают они меня очень. В тот же день к вечеру вышла я подышать. Никого нет, сижу одна. Вдруг из куста прямо напротив скамейки вышел светленький котенок. Сам серый, грудка и лапки белые. Сел и на меня смотрит. У меня вроде мороз по спине пошел. Сама не пойму, с чего. Я на него как закричу, «Брысь, брысь, пошел отсюда!» Как ногами затопочу. Он исчезнул, как провалился. Больше я его не видала. Потом сама над собой смеялась. Ну и дура же ты, Ефросинья, а еще культурная».